Владение клана Демидовых. Стальград. Столица уральских мастеров. Выставочный центр «Хозяйка Медной горы». Зал для презентации. 9:58. Кресла для зрителей в центральном зале выставочного комплекса располагались полукругом, обтекая выдвинутую вперед сцену с обеих сторон. Позади на стене висели сразу три огромных экрана, закрепленных под углом относительно друг друга, давая возможность любому человеку, где бы он ни сидел, видеть изображение без малейших помех. Посередине находилось пять кресел с низкими стеклянными столиками между ними. Фон стен позади имел абсолютно черный цвет, чтобы не отвлекать участников от темы предстоящей презентации. Огромный зал заполнялся с самого утра, когда двери выставочного центра открылись для посетителей, и к 10 часам тут уже было не протолкнуться. Студенты, предприниматели, одаренные, школьники старших классов и вообще все, кого интересовали последние новинки в сфере технологий, пришли, как только узнали, что ожидается выступление одного из ведущих инженеров отдела перспективных разработок концерна Демидовых. Ну и, конечно, большое количество журналистов. Без них мероприятие тоже не обошлось. Когда большая стрелка часов перевалила за ноль, на подиум вышел человек лет 30, одетый в джинсы и джемпер с засученными по локоть рукавами. Он уселся в одно из кресел, закрепил на правом ухе гарнитуру с передающим микрофоном и заговорил. «Всем привет, меня зовут Ярослав. Хочу сразу извиниться. Планировалось, что кроме меня на встречу придут еще дизайнеры и разработчики из профильных подразделений, а также специалисты из корпорации Роботех. Но коллеги немного опаздывают, так что я не буду терять времени даром и начну пока один. Надеюсь, никто не против». Собравшиеся захлопали, приветствуя ученого и его адекватное отношение к простым людям. Мог ведь сослаться на форс-мажор и заставить зрителей ждать. Эта презентация предназначена для широкого круга публики, так что буду говорить как можно проще и понятнее. Если меня слишком занесет в научную терминологию, прошу напомнить мне, чтобы я тут не строил из себя слишком умного. В зале послышался смех. Первое, о чем я сегодня хотел рассказать, это наша новая разработка – адамантий. Металл, имеющий невероятную прочность и очень легкий вес по сравнению с другими, используемыми сейчас в промышленном производстве сплавами. Природные химические элементы, такие как титан, хром, вольфрам, все они проигрывают ему по целому ряду показателей. На всех экранах появилась картинка металлической серой пластинки с темно-зеленым оттенком. Сотрудники лаборатории в белых халатах подвергали образец различным воздействиям, демонстрируя его превосходные свойства в плане стойкости. «Как видите, это весьма прочный металл», – инженер прокомментировал последний эпизод, где плазменный резак не смог прожечь тестовый макет толщиной всего в 1 мм. Но это не его главная ценность. Ведущий специалист концерна Демидовых сделал внушительную паузу и пояснил. «Основным свойством адамантия – является его способность применять на себя черты других металлов, вплоть до осуществления полного копирования. Пошли другие кадры, где несколько бесформенных кусочков, выглядевших абсолютно одинаково, последовательно превращали в другие химические элементы – золото, свинец, палладий и даже платину. Сразу уточню, представленная установка не содержит внутри философского камня и не может превратить любой материал в золото. Преобразование возможно только исключительно из адамантия. Сделать из кучи ржавого железа огромные горы платины и серебра мы, к сожалению, не можем. Хотя, признаюсь честно, я был бы не прочь увидеть целую свалку старых машин, состоящую целиком из чистого золота. Среди зрителей прошелестели смешки, и вслед за ними раздался гром аплодисментов. Собравшиеся оценили представленное открытие. Понятно, пока все находится на стадии испытаний, но уже можно с уверенностью сказать, что адамантий найдет широкую сферу применения, как в промышленном производстве, так и в других прикладных областях. Картинка на мониторах сменилась. Вместо испытательных помещений возникло укрупненное изображение черного монолитного бруска. Еще одна новинка, пока не имеет названия. Ребята из конструкторского бюро назвали его просто «Полено». Над зрителями снова прошелестели смешки. На экранах молодые люди лет 20 вставляли брусок в устройство высотой около метра. Чем-то напоминает заправку печки дровами, не так ли? Сказал инженер, наблюдая за процессом вместе со всеми. Уровень веселости в зале повысился. Но на самом деле то, что вы сейчас видите, довольно важное событие с точки зрения развития энергетики. Перед вами электростанция, способная питать жилой дом, 100 квартир на протяжении целой недели, за счет всего одного полена. Впечатляет, не правда ли? Пока народ переваривал новости, парни и девчонки в лаборатории, нацепив темные очки, втыкали в широкие разъемы толстые жгуты проводов, подключенных к целому ряду мощных прожекторов. Невероятно яркий солнечный свет затопил помещение, заставляя даже зрителей поневоле зажмуриться. Мы планируем начать серийный выпуск электростанций, электродвигателей и корабельных силовых установок, работающих на новых элементах питания, уже в ближайшее время. До конца месяца компания-производитель, с которой концерн сотрудничает по данной тематике, представит первые рабочие прототипы на всеобщее обозрение. Учитывая небольшую себестоимость изготовления полена, можно уже уверенно заявить, что нас ждет самая настоящая революция в энергетической сфере. Последовала еще одна щедрая порция оваций от благодарных посетителей выставочного центра. То, что им сегодня показывали, действительно оказалось весьма важным для общества, чуть ли не судьбоносным. Следовательно, уже через пару лет каждый из присутствующих вполне заслуженно сможет похвастаться тем, что однажды не поленился и пришел на историческое выступление в выставочный центр «Хозяйка Медной горы». Следующее изобретение тоже не оставит вас равнодушными. Ярослав вытащил из кармана тонкий браслет, уже повсеместно известного девайса, с успехом заменившего старые смартфоны. На первый взгляд кажется, что вы видите обычный инком. Инженер повертел рукой, показывая его залу. Но это не так. Камеры наехали на необычный мобильный телефон фокусом, передавая увеличенное изображение на экраны. Сотовая связь, телевидение, интернет, радио. В нем все это объединено в единый механизм под названием инфосфера. Каждый человек получит персональную запись идентификации, где будет зарегистрирован его банковский счет, указана медицинская карта и все данные, необходимые для законопослушного гражданина. Уровень электронной личности будет многократно усилен, как и расширено многообразие сервисов, работающих исключительно через сетевое взаимодействие. Ярослав сделал паузу, запустил операционную систему Инкома. Инфосфера не будет базироваться на основе старых технологий. Передача данных станет осуществляться по протоколам совершенно иного типа, нежели это делается в интернете сейчас. Кодировка сети, как и всех программ, будет осуществляться исключительно на русском языке. В зале послышался невнятный гул. Конечно, это дело не одного месяца и даже года. Но уверяю вас, задуманное полностью осуществимо. Мы уже создали несколько экспериментальных площадок, вполне стабильно работающих на принципах новой сети. Инженер встал, немного прошелся, выбрал в Инкоме какую-то программу и запустил ее, давая возможность операторам телеканалов взять дисплей крупным планом. Нечто напоминающее файловый менеджер имело объемное трехмерное меню с бесчисленным множеством аккуратно расположенных ссылок. Благодаря принципиально иному подходу, скорость передачи данных в нашей сети увеличена в сотни раз по сравнению с обычными показателями. Речь идет не о гигабайтах, а о терабайтах информации, способной перенестись за тысячи километров буквально за несколько секунд. Заявленные параметры не оставили зрителей равнодушными. В очередной раз послышались дружные хлопки. И что особенно важно, беспроводной элемент инфосферы станет во главу угла развития новой сети. Мы планируем добиться полного покрытия территории русских колдовских кланов, без каких-либо ограничений, включая труднодоступные места в дикой природе. На сцену вышло еще несколько человек. Инженер из отдела перспективных разработок живо обернулся и довольно заулыбался. А вот и появились мои коллеги. Наконец-то мне не придется отдуваться за всех. Прибывшие сдержанно поздоровались и принесли извинения за опоздание. Люди с пониманием отнеслись к ученой-братии, не став выражать неудовольствия. Перед тем, как обратно сесть в удобное кресло, Ярослав снова повернулся к залу и торжественным голосом произнес: «То, что я успел рассказать, всего лишь малая часть того, что мы сегодня подготовили. Друзья, будущее уже наступило. Сплав магии и технологий позволил нам достичь невероятных, удивительных достижений. И сегодня мы с большим удовольствием поделимся ими с вами». Вслед за прозвучавшими словами грянул гром аплодисментов восторженной публики.